Глава 8. Воды у берега стояли неподвижно, словно и они умерли вместе со всем островом. Смотрелось это так безнадежно и тоскливо, что холодок пошел вдоль позвоночника. В этот самый момент над нами взорвался Слоттерс, и я, будто очнувшись, закашлялась от набившегося в нос пепла. Что же здесь было? Нет, я уже слышала ту историю, но лишь сейчас осознала всю степень чудовищности случившегося с жителями огромного острова. И необратимость. Ничего ведь не осталось. Ничего, кроме каких-то развалин и пепла. Закрой рот и нос. Блэс протянул мне платок. Дыши через него. А он? У него вон глаза уже слезятся. Я из Рейтвуда и привыкла. Эй! Он просто взял мою руку, платок и сделал все сам. Ясно. Этот мужчина не приемлет возражений. Ну, в определенных ситуациях. Потерпеть надо всего несколько минут. Невзирая на наше плачевное положение, Макс сохранял спокойствие. Скоро нас заберут. А точно? Не убьют по дороге? Откуда он знает? Вопросы я оставила при себе, ни одного не задала, потому что внутри формировался то ли вопрос, то ли вывод, и он казался важнее всякой ерунды, но выразить его я пока не могла. Поднявшись на ноги, Блэс вскинул прямую руку вверх, и в белесое, какое-то застывшее здесь небо, ударила магия. Набралась сил и оформилась в мерцающий зеленью и золотом узор. Первая буква фамилии главного мага Ньега в сплетении лиан. Эффектно. Остается надеяться, что нужные люди в курсе, что художество в небе — призыв о помощи, а не простое украшательство. Я бы ни за что не догадалась. С чувством выполненного долга Блэс отряхнулся. Собственно, я, поднявшись, сделала то же самое. Но если он так и замер, больше не предпринимал никаких действий, даже шевелился по минимуму и лицо сделал каменно отрешенное, то я... Меня вело свербящее чувство внутри. И пусть я не могла дать ему название или как-то объяснить его, плевать. Осмотреться. Постараться не задохнуться от вставших комов в горле слез. Прогнать вспыхнувшее перед глазами видение, удары, грохот, крики и огонь, много огня, везде огонь. Повернуться и идти к руинам. От них почти и не осталось ничего. Кажется, дотронься ногтем, рассыплется пеплом последнее. Шаг, еще несколько. Ноги становятся ватными и колени дрожат от слабости. Почему? «Нежана!» — как-то дико заорал жених. А несколько секунд спустя сильные руки дернули меня назад. Я в этих руках и обмякла. «Ты куда пошла? Здесь пусто, сама видишь, но мне спокойнее, когда ты стоишь рядом. Неж!» Слабость накатывала волнами. Даже я не настолько не маг, чтобы не признать очевидное. «Моя магия!» «Что твоя магия?» Судя по сведенным к переносице бровям, происходящее нравилось на Шуорту все меньше. «Это место тянет из меня мою магию!» Я теперь точно чувствовала, вполне отчетливо. Перед глазами расплылись разноцветные кляксы. Блэс выдал еще один оборот из серии «Срочно записать и передать в Рейтвуд для общего развития тамошних работяг». Я не сдержалась и улыбнулась этой мысли. И сразу же главной задачей стало отплеваться от пепла. Понятия не имею, куда подевался платок. «Нежана, прекрати!» Вибрирующим от переживаний за меня голосом затребовал Блэс. «Ты здесь уже ничему не поможешь». «Рада бы, но...» «Как?» Губы начали неметь. Поняла, когда снова заговорила. «Блин». Кажется, у него глаза засветились. А еще показалось, что он сейчас опять выругается. Не успел. Над нами завис Слоттерс, большущий, черный, тоже с эмблемами Ньега, магов и Эл в сплетении лиан. Завис лишь на мгновение, после чего снизился Не сел, но опустился достаточно, чтобы, возможно, стало забраться внутрь. Схватив в охапку, Блэс первый закинул туда меня. От этого движения все внутри перевернулось. Такое чувство, что несколько раз. Накатила дурнота. Что произошло? Провал. Но секунды раньше я почувствовала, как... Нет, не рвутся, но перестают пить мои жизненные силы нити, протянувшиеся от меня к жуткому острову. Я ненадолго пришла в себя, когда Блэс снес меня по коридору, освещенному белым, болезненно ярким светом. Голос, как ногтем по стеклу. «Внук, не сейчас», — отрывисто. Голова ощущалась тяжелой. Что-то внутреннее, какой-то инстинкт, скукожившийся в области солнечного сплетения, подсказывал мне шевелиться. «Так вот она какая!» Даже неподвижное внимание я привлекла. «Твоя невеста». «Убери от нее руки!» Никогда не слышала, чтобы воспитанный и сдержанный Блэс так рычал. Взгляд рентген будто сквозь кожу. «Спокойно!» — со смешком протянул неприятный голос. «Ты ведь не думаешь, что я причиню ей вред? Как-никак, эта девочка почти часть семьи». «Не думаю», — отозвался Блэс более сдержанно. «Просто не люблю, когда трогают моё». «Угу, так я вам и поверила. Обоим». Но дед одобрительно крякнул. «Так что произошло?» «На нас напали». Вот теперь Блэс говорил нормально. «Взломали систему управления. Я мог попытаться перехватить контроль, но не захотел рисковать Нежаной». «Я имею в виду, что произошло с ней?» — переформулировал вопрос его дед. «Луна связала нас, но связь пока еще недостаточно сильная». Прерывистый вздох. «Я чувствовала, потому что Блэс прижимал меня к своей груди. Остров попытался через нее тянуть мою магию, но ничего не получилось. Нежана просто не привыкла к подобным вещам. Она в порядке, испугалась только. Отоспится и будет как новенькая». Он солгал. Солгал, прикрывая меня. Новый провал в темноту — долгий. Я как будто бы сразу открыла глаза, но внутри себя знала, что проспала несколько часов. Их хватило, чтобы отдохнуть физически, но я все еще чувствовала себя не совсем нормально. Как именно? Ответ так и не сформировался. Пока явственно ощущалось только непонятное напряжение. «Слетали по делам», называется. Я лежала на узкой койке в помещении, несомненно являющемся комнатой, но более всего напоминающим камеру. Окон здесь не было, зато горел современный светильник и имелась возможность вызвать интерактивную панель. Прикрыла глаза и перевела дыхание. Странно, но я будто чувствовала, как вокруг подрагивают воды. Мы не на привычной суше. Но где? Виски неприятно кольнуло. «Не забывайся, внук!» — пророкотал голос, который мне еще накануне не понравился. «Помни, благодаря кому ты стал тем, кем стал?» Прямо сейчас я не могу заставить себя испытывать благодарность. Разговор на повышенных тонах велся где-то далеко, может, даже на другом этаже, я не могла его слышать. Неестественным образом. Однако слышала. Сердце замерло, будто покрывшись тонкой корочкой льда. «Притворюсь, что не слышал», — попытался быть мудрее дед. «Отлично!» — Блэс злился. С трудом сдерживался. «Именно это у тебя получается лучше всего». «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Разнообразие ради, правду». «Да что у них там случилось? И почему так колет в висках?» «Это было необходимо», — припечатал дед. И я легко представила его жесткое лицо, хоть и не успела рассмотреть там, в коридоре. «Противостояние длилось несколько лет, да ты и сам все знаешь. Мы оказались сильнее, умнее и лучше подготовлены. Это повод для гордости, а не для мук совести. Не разочаровывай меня, внук». «То есть у нас где-то тоже есть земля, выжженная боевыми граями?» — саркастично осведомился Блэс. Корочка треснула. Осколки болезненно впились в сердце. В сердце моего жениха, похоже. Потому что меня саму мало заботили события, случившиеся около 2 десятилетий назад. «Нет, в основном благодаря моим заслугам», — с ноткой самодовольства сообщил старший родственник. Я так и понял. Звуки распались звоном, невидимые иголки впились в виски еще больнее. Я застонала и уткнулась лицом в подушку, пережидая. Ненавижу магию. Никогда ее не хотела. Ух, вроде бы отпускает. Охранная система издала короткий звук, пропуская Блесса. «Нежана, ты как?» «Лучше. Намного лучше». «В таком случае мы улетаем». Его пальцы крепко обхватывают мое запястье и тянут куда-то в сторону, по коридору. В воздухе разве что не искрит. Никогда Блесса таким не видела. Приходится часто переставлять ноги, чтобы успевать за ним. Темп явно не мой, но я еще успеваю вертеть головой и подмечать детали. Отсутствие окон, люди в форме. Человек, которого мысли вряд ли повернутся назвать дедом. Подтянутый, моложавый, где-то даже аристократичный. С именно таким лицом, как рисовало мое воображение. Точь в точь и прожигающим до печенок взглядом. Он ничего не сказал, молча посмотрел нам вслед. Но этого оказалось достаточно, чтобы у меня в глазах потемнело. Опомнилась уже в летящем Слоттерсе. «Что это было за место?» «Секретная база на воде». «Не уверена, что мне можно это знать, но...» Блесс ответил. «Они там тоже ищут способы остановить появление очагов». «Хорошая инициатива, но мне там совсем не понравилось. И Блесс на себя не похож». «Ты в порядке?» — осторожно тронула его плечо. «Нет». «Блесс, меня тошнит от моей семьи». «Блин, я не знаю, как утешить человека, у которого мир рухнул». «Мне жаль». Он сейчас ощущался совершенно каменным. Было страшно его касаться, но все же я преодолела себя и вернула ладонь к нему на плечо. «Нежана», — как-то хрипло позвал жених. «Ты не отвернешься от меня, зная, что мой дед безжалостно уничтожил целый вид. Мужчин, женщин, детей. Старых и молодых, дома, деревья. Луна знает, что еще. Как в каком-нибудь фильме-катастрофе. Наверное, я черствая. Мне жаль Ньек, дельфинов, даже магов, которые вынуждены жертвовать собой ради всех. Но в этой ситуации мне просто не нравится человек, которого я видела сегодня, и до боли жаль Блесса». Вздохнула, подалась к нему и обняла, невзирая на ремни. «Не отвернусь». «Очевидно, ты тоже в меня влюбляешься». Его логика завернула какой-то совершенно нереальный кульбит. «Иначе бы уже бежала от меня в истерике». «Кто, я? Я что, по его мнению, должна была выпрыгнуть на лету из Слоттерса?» На следующий день я шла в дельфинарий. Блесс работал дома с чертежами от его островов, и я не думала, что получится вырваться. Но сейчас к нему прилетели люди из департамента чего-то там, и это дало мне возможность прогуляться, с пользой в том числе и для себя. Шаги по песку успокаивали, как и шум волн. Здесь вода казалась синей, а ближе к берегу становилась прозрачной, совершенно естественной. Люди купались, серфили. Несколько дней назад я видела неподалеку яхту. Все вместе свидетельствовало о том, что эта часть вод безопасна. Бред! Даже не хочу знать, чего идиллия стоила магам. Изнутри опалила поднимающаяся злость. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Надо держать себя в руках». «Нежана!» — совсем рядом прозвучал голос, который вот прямо сейчас меньше всего хотелось услышать. «Ходят слухи, ты теперь знакома со всей семьей, и тебе даже показали достопримечательности, которые не принято показывать». «Джексон, сгинь! Откуда ему известно?» «Фу, как грубо!» Парень догнал меня и пошел рядом. Как впечатление? Брось, неужели тебе не хочется с кем-нибудь обсудить? С Юлисой. Планирую выяснить, много ли известно всем. Для этого у меня есть жених, напомнила настырному почти родственнику. Ему неприятно, когда я с тобой общаюсь, так что извини. Ты что, еще не поняла? В мое запястье вцепились сухие горячие пальцы. Сильно. Блэс точно такой же, как Риард Лидл. Вообще ничем не отличается. Или ты думаешь, он ничего не знал? Может, не одобрял? Нет. Я не думаю. Я точно знаю. А вот Джексон чуть не взвыл. Нешка, да открой ты глаза! Зачем? Мне и так нормально. Я продолжала упрямо идти, куда шла. Дело в вашей связи? Настерну кузен не отставал. Ну, там его магия, твоя жизнь, то, что поодиночке вы якобы не сможете существовать. Нежана, это чушь! Но даже если бы проблема была, ее вполне реально решить. Спасибо, меня все устраивает. Ускорила шаг, он тоже ускорил. Не заставляй меня думать, что ты купилась на его положение и деньги! Зло бросил неугомонный кузен. Неуловимо поменялся не только тон, но и выражение глаз, и на коже чувствовалось покалывание. Хотя Джексон слабый маг, и рядом с ним так быть не должно. «Да думай, как хочешь!» — отмахнулась я и почти бегом рванула к дельфинарию. К счастью, до него оставалось недалеко. Но у самого входа я остановилась. Оглянулась. Джексон меня не преследовал. Вытащила из сумки мобильный и выбрала нужный контакт. «Нежана, что-то случилось?» Блэс сразу же взялся беспокоиться. «Просто хотела услышать твой голос». Глупый девичий порыв, от воплощения которого я не успела себя удержать. Теперь немного стыдно, и сердце стучит быстрее в несколько раз. «Может, я правда влюбилась?» В дельфинарий я входила через несколько минут, уже успокоившаяся, даже с улыбкой. Короткий разговор с женихом сделал чудо, вернул мне равновесие, подарил немного уверенности, заставил хотеть побыстрее вернуться домой. Нет, я не рассказала ему про встречу с Джексоном, у них и так отношения неважные. Но стоило нам с Блэсом обменяться парой фраз, и я чувствовала себя полной сил. Влюбиться в собственного жениха было бы разумно, но сейчас все внимание дельфинам. С этой мыслью я и вошла в светлый зал с огромным бассейном. Признаться, здесь виделась очередная сложность. Почувствовать магию, призвать, поделиться. Но я еще и дойти до воды не успела, как вспыхнули искры. На мне и на воде тоже. Ох! С тонким курлыкающим звуком в бассейн вплыли дельфины. В этот раз двое. Вот так просто. «Невероятно!» выдохнула где-то за спиной уже знакомая могиня. Интуитивно зная, что надо делать, я опустилась на корточки, протянула руку и дотронулась до ближайшего дельфина. Гладкий. Так странно. И в голове звенящая пустота. Второй подплыл прямо под руку, тоже требуя прикосновения. Искр стало больше. Магии. На короткий момент я почувствовала себя почти всесильной. Закончилось все так же внезапно. Просто искры постепенно затухли, ко мне вернулась способность соображать, а один из совершенно счастливых дельфинов выпрыгнул из воды, а потом бухнулся обратно, окатив меня потоком брызг. Волосы и платье. Я выглядела так, будто попала под ливень, и чувствовала себя точно так же. Самое время повернуться к Лоле и задать насущный вопрос. «Как думаешь?» «Мне выдадут водонепроницаемый костюм». На ней самой он смотрелся феерично. «Устроим», — широко улыбнулась могиня. «Как следует себя вести, когда ночуешь с кем-то в одной постели, при условии, что вы жених и невеста? Спокойно существовать в своем режиме или дождаться его, чтобы засыпать вместе?» Я с раннего утра билась над этим вопросом. Как оказалось, зря. Блэс появился часов в 10, расслабленный, домашний, немного уставший, как всегда, и с порцией сладкой ваты в каждой руке. «Почему мне заранее чувствуется, что это взятка?» — Прищурилась я на него, но все же не сдержалась и широко улыбнулась. «Тебя не проведешь», — хмыкнул жених, забираясь в кровать и передавая одну вату мне. Отщипнул от своей. Съел и облизнулся, дразня меня. «Я тоже попробовала». «Теперь у нас у обоих руки липкие», — сообщила зачем-то. «Видишь, мы подходим друг к другу все больше». Вата и пресс-планшет, которые я читала, оказались убраны в сторону. Блесс притянул меня к себе. «Что ты делаешь?» Голова взорвалась вопросами, большую часть которых не получилось даже нормально сформулировать. Лицо жениха оказалось так близко, что мы чувствовали дыхание друг друга. Мои губы приоткрылись зачем-то. «Как ты отнесешься к тому, что наша помолвка состоится через несколько дней?» Оказалось, и сладкая взятка, и отвлекающий маневр предваряли вопрос. «В новолуние. Я подумал, что несколько десятков магов с заблокированной силой в доме все же лучше, чем столько же слегка сбриндивших магов. И у Ирис, или того же Джексона, который и в обычные дни адекватностью не отличается, не будет возможности что-нибудь учудить. Блесс, как всегда, предусмотрел все». «Хорошо», — выдохнула я, радуясь, что мое мнение, хотя бы ради формальности, спросили. «Отлично», — прошептал жених. И склонился еще ближе. Я запоздало обнаружила, что он приятно вжимает меня в кровать своим весом. Смутилась. Ощутила жидкий огонь под кожей. Внутри все задрожало. Я вновь приоткрыла губы, на этот раз точно зная, что получу поцелуй, и тихо ахнула от ощущения того, какие горячие у него губы, настойчивые, не терпящие возражений. Ушло несколько секунд, прежде чем я поняла, что могу отвечать. Поцелуй вытягивал душу, все чувства на поверхность. Самое приятное, что у обоих... Затуманенный взгляд жениха говорил о том, что с ним происходит то же самое. И это дарило даже больше удовольствия, чем прикосновение. Я закрыла глаза, потерялась в ощущениях и глубине поцелуя и издала протестующий возглас, когда он вдруг прервался. Теплые пальцы скользнули по пижамному топу, впрочем, даже не задрав его. Я судорожно втянула в себя воздух и до боли закусила губу, сдерживая неприлично громкие звуки от ощущения обжигающих горячих губ, спускающихся по шее, а потом скользящих по ключицам. «Луна...» Топ так и остался на месте. «Ненавижу его!» Ласка скользнула по оголенному животу, отчего внутри меня взорвался маленький спазм. «Блесс...» Это я увидела пресловутые звезды перед глазами, или, правда, искры магии сияют? «Думаю, нам стоит остановиться», — хрипло произнес жених. Несколько секунд мы просто дышали. Возвращались в реальность. Одинаково недоверчиво разглядывали искры, будто светящиеся сквозь кожу, притом у обоих. «У вас есть какое-то правило насчет того, что все должно случиться после свадьбы?» — спросила я. И очень постаралась выглядеть отрешенной. «Почему разум взыграл не у меня? Почему из нас двоих именно мне хочется притянуть его к себе и будь что будет?» От собственных чувств становилось неловко. «У нас», — поправил Блесс, — «привыкает и тоже часть этого». «У нас», — повторила, борясь с собой. «Насколько я знаю, нет». Он все же ответил, а потом с какой-то странной нежностью посмотрел на меня. «Но учитывая, что в дело замешана магия и та церемония, нам лучше сделать все правильно». «Ненавижу эту его разумность». Еще больше ненавижу его ответственность, а ведь мне с этим жить. «Хочу сладкую вату», — выразительно указала на ту, что валялась на полу. Да, это была мелкая месть. И еще необходимость ненадолго остаться одной, чтобы прийти в себя и перестать представлять, как стаскиваю с него футболку и касаюсь рельефной груди. «Сейчас принесу». Юлиса подтвердила общеизвестные факты. Противостояние магов с зарнами длилось несколько лет с переменным успехом, но наши оказались хитрее и решительнее. Не то чтобы от этого стало легче. Не Блессу точно. Однако я дожила до вечера помолвки с ощущением равновесия внутри. Мне разрешили пригласить любых друзей. И предоставили платье и украшения, такие красивые, что дух захватывало. Я чувствовала себя принцессой, девочкой из приюта, превратившейся в принцессу. Одновременно гадкий червячок внутри пытался понять, чем я это все заслужила, но не находил причин, отчего жутко нервничал. Дергаясь вместе с ним, я уже дважды сходила подышать воздухом, распотрошила коробку конфет и незаметно для Блесса несколько раз сбегала в ванную. Липкие руки — забавная традиция, но хватит уже, пожалуй. Платье нежного лазурного цвета невесомо льнуло к телу при каждом движении. Несколько раз я покружилась по комнате, устроив себе легкий беспорядок в волосах. Недавно мне прокололи уши, и теперь в них сверкали настоящие бриллианты. «Луна, неужели это правда происходит со мной? И этот неотразимый мужчина в зеркале для меня?» «Держись свободно!» Блесс перехватил мой взгляд в отражении. «Если кто-нибудь позволит себе лишнего, я его выкину вон». «Постараюсь, чтобы таких мер не понадобилось», — пообещала серьезно. «Они должны сразу привыкнуть, что мы — пара». Романтики и особенного момента от сегодняшнего вечера никто не ожидал. Блесс так вообще выглядел даже более напряженным, чем обычно. Он успокаивался тем, что пытался все контролировать с маниакальным упорством. Заранее поставил щиты на случай внезапного выплеска магии у кого-нибудь из гостей. Включил дополнительные функции в охранной системе на случай понятия не имея чего. Раз 100 подбодрил меня. И раз 200 созвонился с организаторами. Если честно, это нервировало. Мы словно заранее готовились к тому, что что-то обязательно пойдет не так. К слову, прием проходил не у нас дома. На территории существовало отдельное здание, которое все владельцы недвижимости внутри стены могли использовать для проведения торжеств. Прессу не приглашали, но все соседи будут по умолчанию. Значит, мне придется терпеть Ирис. Впору самой начать нервничать. Но начать не получилось. В крайнем случае вцеплюсь с наглой девицей в волосы. В первый раз, что ли? Так, вроде бы готовы. Контрольный взгляд в зеркало и ослепительная улыбка. Скажу без ложной скромности, мы отлично смотримся вместе. При том, что я в лощеном кейте выгляжу вызывающе, неуместно. Как нарушение всех правил и приличий. Блин, это приятно. Блесс стряхнул кистями рук. Уголок его рта дернулся, но ругательство Макс держал. Отшибло. Полностью. «Новолуние же», — неловко пожала плечами я. На меня подействовало впервые. До сих пор влияние Луны всегда оставалось минимальным. Он все еще мрачно разглядывал свои пальцы. С таким выражением, будто они были в чем-то виноваты. «Не нравится мне это». Я улыбнулась и на правах невесты повисла у него на шее. «Все и всегда невозможно контролировать», — произнесла, почти задевая губами шею жениха. «Жаль». «Идем уже». Ни соблазняться, ни расслабляться он не хотел, так что я потянула его за руку прочь из комнаты. Чем быстрее этот балаган начнется, тем скорее закончится. У Луны с некоторых пор к нам особое отношение. Чутье или разыгравшаяся фантазия подсказывало, что это чревато, но верить я не спешила. Решила ведь уже действовать по обстоятельствам. Прорвемся. В конце концов, это сборище первое из многих. Второе, если посчитать и церемонию определения пар, надо привыкать. Прогулка по территории, сегодня подсвеченная огоньками, принесла некоторую талику удовольствия. Прохладный ветерок холодил плечи, и Блесс на середине пути отдал мне свой пиджак, а поверх него собственнически прижал к себе. Идти стало неудобно, но я бы ни за что не убрала его руку. «Без магии не так уж плохо», — хриплым шепотом поделился ощущениями жених. «Сказал мужчина, который хочет все и всегда контролировать», — фыркнула я, ни на секунду не поверив. «Через несколько лет Ньег полностью выпьет меня». Тем же странным до мурашек тоном продолжил жених. Тогда я стану свободным, и мы устроим себе отпуск в каком-нибудь райском месте. Только мы вдвоем. Дорожка уткнулась в ступеньки, я сморщила нос. Долго ждать. И тут в голове щелкнуло понимание. Ему просто нужен план на далекое будущее. Магия заглохла, а волшебство — нет. Наше притяжение. Оно заставило напрочь забыть и о ступеньках, и о помолвке. Вокруг клубилась ночь, отзывалась покалыванием на коже, заставляла тянуться ближе. Так и не скажешь, кто кого поцеловал. Пылко, горячо, самозабвенно, будто мы одни в целом свете. Аплодисменты в последнее утверждение совсем не вписывались. Блин! Мы уже были в зале. Больше того, ввалились туда, целуясь. И я в его пиджаке. Наверняка вся растрепанная. Блэс моргнул, возвращая себе самообладание, и прошелся взглядом по присутствующим. Признаться, я думала, мы придем первыми, и как в каком-нибудь старом фильме будем приветствовать каждого появившегося гостя. Но нет, все уже были в сборе. А мы и тут умудрились отличиться. «Предложение принято», — шепотом сообщила я жениху. Он усмехнулся, повернул меня к себе и поцеловал уже для всех, но не менее вдохновенно. Аж коленки размякли. К участившимся хлопкам добавились поздравительные крики. Праздник явно пошел не по плану. Вряд ли в первые минуты вечера у меня на пальце должно было появиться очередное кольцо, и поздравления явно планировались на попозже. Но так даже лучше. Самое страшное пережили. Веры в наши чувства у многих заметно прибавилось. Я же, пока кивала и улыбалась в ответ на пожелания всякого, успела оглядеться и освоиться. Несколько залов, живая музыка, напитки, легкие закуски, нарядные, сверкающие драгоценностями гости. Я чувствовала, как Блэс, отвечая на поздравления и пожимая руки, присматривается к окружающим, стараясь понять, у кого сохранилась сила, но сама определить этого не могла. Заметила несколько знакомых лиц. С удовольствием позволила бабушке Азмаринде расцеловать себя в обе щеки. Она явилась всего с одним сопровождающим, ни капли не нарушив приличий. А вот и Сашандра, и Джексон в пределах видимости отсутствовали. Либо их не пригласили, либо я их просто не вижу. Рика и Терренса тоже не видела, хотя точно посылала им приглашение. И Игль. От высматривания знакомых меня отвлекло ощущение, будто раскаленный уголь в плечо вдавили. Непроизвольно повернув голову, столкнулась взглядом с Ирис Мерлиен. В ее взгляде было столько ненависти и злобы, что меня на месте должно было разорвать на 10 маленьких нежан. Повезло, что луна толком не отсыпала противной девице никаких способностей. Немая сцена продолжалась какую-то пару секунд. Прервал ее импозантный мужчина со стильной стрижкой, сжав плечо Ирис и что-то ей тихо сказав. Здравый смысл подсказывал, что это ее отец. Ирис кивнула и взяла его под руку. Вместе они направились к нам. Блин, этого только не хватало. Нежана, Блэс. Отец Ирис принадлежал к самому ближнему кругу, раз мог себе позволить обращаться к лидеру элит так по-простому. Несказанно за вас рад. Еще раз приношу извинения за выходки моей дочери. От нее больше не будет проблем. Рука Ирис на его локте дрогнула, но никуда оттуда не делась. Не случившаяся невеста моего жениха налепила на лицо вымоченную улыбку. «Я вела себя глупо и по-детски. Этого больше не повторится. Поздравляю вас!» Блэс равнодушно кивнул и переключил внимание на женщину в бордовом платье со смелым разрезом по бедру и ее спутника, который был на голову ниже своей дамы. Ревновать не было причин. Ни единой. Для Блэса подружка детства была одной из многих и не значила ничего. Так, массовка. И все же я потратила на нее несколько лишних мгновений. Достаточно, чтобы заметить, как густо наложен макияж. Не хочется думать, что она пыталась замаскировать часы, проведенные в слезах. «Нежана, не держи зла на мою дочь. Она никогда не отличалась особым умом», — бросил мистер Морельен, прежде чем увести Ирис подальше. «Уверен, вы еще поладите». «Сомневаюсь. Никто в этом зале не смотрел на меня с такой бессильной злобой». «Я так рада, что ты нас пригласила!» На меня вихрем налетела Аниша. «Поздравляю! Нешка, ты такая красивая!» «Представляю. Растрепанная, половина макияжа уничтожена, и пиджак Блесса куда-то подевался. А вон та девица снимает и сразу же загружает видео куда-то в соцсеть. Разумеется, снимает она в основном себя, но что-то мне подсказывает, что и главную пару вечера не обошла вниманием». «Но мы же мечтали собраться все вместе», — напомнила я. «Вчетвером!» У Аниши память оказалась еще лучше. «Что тут скажешь?» Обаятельно улыбающийся парень рядом с ней не выглядел таким уж смущенным. «Конечно, ему-то что? Насколько я знаю, он из семьи магов и сам имеет небольшой дар, но не такой, чтобы заинтересовать Ньега. Он в безопасности». Из пресс-планшета мне было известно, что еще в его детстве Лэффины переехали из Кейтса в Мерверн и занялись бизнесом. Успешно. Настолько успешно, что к настоящему моменту многие подзабыли, что они и маги тоже. Все еще. Однако проблемы с памятью у общественности не отменили право Дерека Лэффина здесь быть. Пфу! Я фыркнула и привлекла их ближе к собственному жениху, для чего пришлось оттеснить от него кого-то очень важного. «Блесс, помнишь Анишу и Дерека?» «Конечно». На мою выходку он не рассердился. Мужчины обменялись рукопожатиями. «Интересно, Дерек знает, что их пара на церемонии тоже была фальшивая? И должна ли я им рассказать?» Пока наши женихи со смешками обменивались опытом существования в избранных парах, Аниша ткнула пальцем куда-то мне за спину. «А она что здесь делает?» Навскидку в зал набилось под сотню человек, мало ли кто и что здесь делает. Но негодование в ее голосе заставило меня оглянуться, улыбнуться и помахать. «Это Лола, она работает в дельфинарии. Я рассказывала, меня туда привела магия или как-то так». «О, я прекрасно знаю, что это Лола», — практически зарычала подруга. «Она клеится к моему жениху». «Блин!» Так вот, от кого я о ней слышала. Стало до того стыдно, что в затылке запульсировало. Я худший в мире друг. Молчу о лжи на церемонии, забываю важные вещи. Мне вообще нельзя доверять. Но эта Лола вроде бы милая и совсем не производит впечатления коварной разлучницы. «Нежана, не смей дружить с этой дрянью!» — зашипела Аниша, вцепившись мне в руку. «Ты моя подруга!» Этого только не хватало. Впрочем, я сама виновата. «Не знаешь, где тут можно поправить макияж?» Я поспешила увести подальше не только тему, но и саму Анишу, на случай, если Лола решит к нам подойти. «Конечно, идем. Повторюсь, но я худший в мире друг. Во всех измерениях, связанных переходом, независимо от того, существуют они или же нет. В уборной была поставлена девушка в форменном платье с корзиной влажных полотенец, свернутых валиками. Если не ошибаюсь, они лежали на льду. Странная мера. За все дни прогулок по пляжу в самую жару я ни разу не видела, чтобы кому-нибудь стало плохо. А сейчас поздний вечер и намного прохладнее. Аниша начала спасать остатки моего макияжа. У самой у меня при таком освещении ничего не получалось. Неприятное ощущение в затылке усилилось. Может, дело не в грызущей совести? Мысль быстро оказалась подкреплена действием. Открылась дверь, и, пошатываясь, в уборную вошла женщина. Я сразу не заметила главного, завороженная тем, как переливается ее темное платье под искусственным освещением. Лишь отстраненно отметила, что это кто-то из гостей, и с ней явно что-то не так. Аниша замерла с занесенной надо мной рукой. Девушка с полотенцами захлопотала вокруг вошедшей, прикладывая к ее шее холодненькое. К пульсации в моем затылке добавилось легкое жжение. «Что с ней?» — практически одними губами спросила подругу. «Не лучше ли вызвать врача?» «Новолуние», — также почти беззвучно отозвалась Аниша. Посмотри на ее живот!» «Блин! Как можно было не заметить? Я сегодня прямо-таки бью рекорды по части внимательности и правильных поступков. У женщины, тяжело привалившейся к стойке с умывальниками, был просто огромный живот, и он светился под платьем. Да блин же! Тут не врач нужен, а маг! Беда в том, что сегодня они все несколько недееспособны. Стоило понять, что к чему, дискомфорт в затылке прошел. Правда, стало нарастать знакомое свербящее чтиво под грудью. Чтоб вас всех! Ненавижу магию. Я же понятия не имею, что делать. А вдруг станет только хуже? Страх сделал спину липкой, но я уже подошла к женщине. «Он будет магом, да?» — спросила я и кивнула на ее выступающий живот, преодолевая смущение. «Сильным магом!» — вымученно улыбнулась она. Сквозь макияж было видно, как выделяются синюшные венки на побледневшем лице. «Медлить нельзя!» Я набрала воздуха, как перед прыжком с высоты в воду. Спокойно. Я уже делала подобное раньше. Это как с дельфинами. Главное — дружелюбный настрой и желание помогать. Закусила губу, болью борясь с нерешительностью, и опустила светящиеся белым ладони на живот женщины. Она вздрогнула, но не отшатнулась. Так-так. Как понять, действует или нет? Я ничего толком не чувствую. «Не нервничай», — посоветовала она. «Ты тоже должна расслабиться». «Я стараюсь, но у меня пока мало опыта. По-прежнему ничего особенного не чувствую. Мгновения складывались во вполне ощутимое время. Или мне попросту недоставало терпения. Ох...» Живот под моими ладонями пошевелился, в смысле ребенок. От неожиданности я вскрикнула и отдернула руки. «Простите!» «Ничего, уже хватит», — улыбнулась все еще незнакомка. «Мне намного лучше. Спасибо». «Отвезти вас к мужу?» Я не придумала, что еще сказать. Женщина кивнула и оперлась на мою руку. Ободряюще улыбаться служанке досталось Анише. Путь обратно в зал и поиски нужного мага заняли совсем немного времени, но оно было поглощено разговорами. Так я узнала, что женщину зовут Рина, и она жена Тирха Кайдена, который сегодня тоже впервые оказался с полностью заблокированным даром. Ясно теперь, откуда у ребенка столько магии. Даже и не зная, поздравить их или посочувствовать. «В этот раз влияние Луны особенно сильно», — заметила старшая из моих спутниц. «Да уж, ваша Луна еще та затейница», — поморщилась я. После колдовства ощущения оставались абсолютно нормальными, будто не случилось ничего. «Но на тебя не повлияло». Стало понятно, что она к чему-то ведет. «Повезло?» — прозвучало немного нервно. «Если бы переход работал, я бы решила, что ты не из Ньега и не зависишь от Луны», — выдала Рина нечто совсем уж странное. «А так? Ой, прости, вечно забываю, что я теперь жена мага, а не антрополог». Не всегда успеваю подавить исследовательский интерес. «А вот и он, Кайден. Наконец-то». «Я тебя потерял». У главы безопасности Ньега кадык дернулся, и глаза мгновенно оттаяли при взгляде на жену. «Не пугай меня больше так. Хотя бы сегодня». Заметил нас с Анишей. У него дернулась бровь. «Тирх, со мной кое-что произошло». Рина, ластящейся кошкой, прильнула к его плечу. «Ребенку не хватало магии, и Нежана нам помогла». «Вот как?» Его взгляд буквально снимал кожу. По нервам полоснул страх. Блэш же велел держать мои способности в тайне. А теперь получается, что о них узнал один из самых влиятельных и опасных магов Кейтса. «Почему я постоянно все порчу? Как Кайден поступит с этими знаниями?» Он что-то сказал. Я видела, как шевелятся губы, но не могла разобрать слов. «Нежана!» Зато испуганный возглас Аниши прекрасно расслышала. Ее вспотевшая ладонь сжалась вокруг моего запястья. Зудящее чувство магии родилось внутри внезапно и сразу же достигло пика. «Нет, нет, нет, только не сейчас!» «Я не могу перенестись непонятно куда в разгар собственной помолвки! Фу, как бы не так!» оказалось еще как могу. Реальность рассыпалась брызгами.